Так я тут, чтоб вас вытащить, а вы палите в меня почем зря. Мяса во мне не так чтоб много, вот только кроме меня к вам никто не придет. Ладно, пойдем в бот. Мужчина подхватил кусок ткани с кусками льда, и они все вместе прошли к шлюзу. Темных эльфов он видел впервые. На него смотрели мужчина и женщина. «Как вы так умудрились сюда попасть?» — задал он первый вопрос, чтоб хоть как-то начать беседу. Убегали от пиратов и на остатках топлива сделали слепой прыжок и попали в сильное гравитационное поле планеты. Начал говорить мужчина. «Хорошо, что в саму планету не влетели, а удалось сесть по касательной», — добавила женщина. «Вас есть карта конечной точки вашего маршрута. Если мы включим бортовые системы, то энергии хватит только минут на 40», — ответила эльфа. «Нам хватит и 10. Я сумею перенести бот вначале в сектор той звезды, что вам нужна, а потом уже опустить на планету». «Как ты это сделаешь?» — спросил парень. «Меня есть определенные умения». Егор подвесил шарик света над головой. «Какой процент, что у тебя все получится?» «Абсолютный. Я уже много раз переносил корабли размером до фрегата в нужные точки пространства. Жаль, что у тебя нет топливных стержней. Успеваю только жену обнять, как сразу поступает новый вызов, и никто мне не сообщает, что может понадобиться в том или ином случае. Вот только день назад вытаскивал фрегат Сидов, так им продали поддельные топливные стержни, которых хватило на то, чтоб уйти в прыжок, вывалиться из гипера в неизвестном районе космоса и продержаться до моего прибытия. Как ты их вытащил?» «Поменял им реактор и вернул в сектор, где они купили бракованные стержни». «Реактор у тебя где был? В сумке?» Эльф скептически показал на сумку Егора. «Да, пицца», — с чувством прокомментировал эльф. «Знаю единственный мир, где живут ваши сородичи, и могу перекинуть вас туда. Сам я там не был, и уровень развития ваших сородичей мне неизвестен, но тогда не нужно включать бортовые системы, и вы окажетесь на жилой планете». «Делай так», — сказала эльфа. «Сейчас найду нужную вам планету и перенесу». Егор достал подзорную трубу и через портал начал искать планету в секторе Элидмира. Эльф прикрыл рукой лицо, поскольку выглядело это все со стороны как полнейший дурдом с психом, смотрящим в пол в поисках жилой планеты. Прошло 5 минут, и Егор открыл портальное окно, которое при минимальном освещении рубки бота было не видно. «Все, нашел, идите сюда». Эльф и с места не двинулся, а эльфе терять было нечего, и она, сделав пару шагов, исчезла в портале. «Куда ты ее дел?» — заорал эльф и схватился за нож. «Она уже на планете, иди к ней, а бот я сейчас перенесу». Эльф не поверил и прыгнул с ножом на Егора, закономерно вылетев в портальное окно. Выглянув им вслед, Егор увидел стоящую с поднятыми руками эльфу в окружении собратьев с луками и стрелами. Егор перешел в невидимость и оказался рядом с спасенными клиентами. «Мы не слышали о таком доме, и вы не оставляете мне другого выбора, как вас убить как лазутчиков», — услышал Егор фразу эльфа в доспехах. Одновременно скрипнули 2 десятка луков, готовых в любое мгновение пустить в незваных гостей стрелы. Выхода у Егора не было, и клиенты провалились в портал под ногами и снова оказались в кабине бота. «Прогулялись?» — спросил он. «Да уж», — ответила эльфа. «Могу поискать пустующее место на той планете, а могу снова предложить включить навигационный компьютер», — озвучил он варианты. «У вас одна попытка». «Ладно, если энергии прогрузиться компьютеру не хватит, то система жизнеобеспечения тоже накроется. В скафандрах мы потянем еще с час. Еще вариант: вы мне даете каплю своей крови, и по ней я ищу другие планеты с вашими сородичами». «Давай так», — сказал эльф и порезал палец ножом. Достав поисковый амулет, Егор намазал его кровью темного эльфа и начал водить им по имеющимся у него картам звездного неба, каждый раз используя подзорную трубу. Минут через 20 он увидел планету и заглянул в большой город с каретами на улицах. «Вас устроит такая эпоха?» — Егор протянул подзорную трубу. Эльфа среагировала быстрее, схватив трубу, заглянула в нее. «Балы, кареты, благородные дамы», — она улыбнулась. «По-моему, это будет забавно». «Ты что, хочешь упечь нас в глухую древность?» — проговорил ей эльф. «Думаю, что мы там очень хорошо устроимся, и главное, никакой пищи из синтезатора». Егор терпеливо ждал подтверждения выбора клиентов. Потом перенес бот в горы, сделал для него пещеру и замуровал вход, сделав в стороне портальный переход в рубку корабля. Конечно, пришлось пожертвовать для этой парочки одежды из реквизита для съемок и немного серебра, но Алиса платит гораздо щедрее за каждую миссию, так что жмотиться он смысла не видел. Пока эльфы побудут простолюдинами, соберут информацию, а там уже выйдут в свет. По крайней мере, тут все зависело от них. Вернувшись домой, Егор насел на Алису с целью поставить фильтры на Мисси, но оказалось, что для информационного слоя, который она представляла, сигнал обреченности от носителя разума не имеет расовой разновидности. Он задал вопрос, может ли он отказаться от Мисси, в которой в него начинают стрелять. Алиса ответила, что все Мисси носят добровольный характер. Вот зараза, ни в какую не хочет облегчать душевные муки, подумал Егор, а на планшете написал: «Алиса, ты можешь организовать и оплатить покупку топливных стержней для реакторов звездолетов? В настоящий момент разумными используются 34 вида топливных стержней, которые не обладают эффектом взаимозаменяемости. Вот их все, в количестве 20 каждого вида, на арендованные склады, а мне фото складов, чтоб я смог их перенести на хранение в пещеру на астероиде». Принято к исполнению время доставки от 2 до 12 дней. Домочадцы все уже спали, и Егор тоже привалился к жене под бок. 2 дня никто не отрывал его со съемочной площадки, и Марина, которой он срывал процесс своими отлучками, начала успокаиваться. Конечно, она могла справиться и без него, но привычка, что сваливать больший объем на плечи брата, давала о себе знать. Пришлось Егору выслушать эмоциональное заявление о своей ненадежности. Тем не менее, сестренка внесла коррективы в график, и все сцены с его участием старались отснять сразу при его появлении. Поступающие отчеты о поступлении заказанных топливных стержней на склады поначалу напугали Егора, ведь звуковой сигнал планшета был стандартным, и вечерами, после съемок, он сформировал склад в астероидном поясе, где ранее прятал трофейные корабли. Последнее время стало весьма неспокойно в пограничных секторах Империи Лерон. В разных местах стали появляться небольшие эскадры пиратов и совершать нападения на базы шахтеров, не только уничтожая корабли и модули, но и похищая непосредственно шахтеров и их близких из жилых модулей. Пограничные силы в этих районах были невелики, поэтому генеральный штаб отправил в усиление по фрегату на сектор с экипажем из выпускников военного училища. Только старшие офицеры были уже бывалыми волками, а не играющими в армию юнцами. Прибыв в сектор, командир «Звездного кинжала» капитан Полиндорье доложил начальнику обороны сектора о прибытии и сразу получил приказ выдвинуться на патрулирование. В сопровождении Дорье получал пару корветов, выдвинулся в точку встречи. Корветы уже ожидали в точке встречи, и когда они появились на экранах сканеров, Дорье запросил связь. «Кинжал 2337 вызывает занозу 411 и занозу 425. С прибытием 2337. Я 411-й старший лейтенант Риунте. 425. Старший лейтенант Ольгизе. Будем знакомы, Леры. Я капитан Дорье. Есть что-то, что я должен знать в первый выход?» «Конечно, Лера, капитан», — проговорил 411-й. «Прежде всего доверяйте патрулирование и сканирование астероидного пояса тяжелым истребителям. Занозы не подходит, мы потеряли там 12 корветов, пока не поменяли тактику. Пираты очень любят устраивать там засады, а терять напрасно корабли и по 30 эльфов экипажа, для нас это роскошь. Как их выковыривать в случае обнаружения? Только тяжелыми истребителями. Встать ежом у пиратов места не хватает, и всегда есть неприкрытый сектор, с которого можно выпустить торпеду. Вы хотите сказать, что пираты тут стоят и ждут, пока мы расстреляем их с помощью истребителей? Них желание захватить наших шахтеров и, если повезет, то и кого из нас. В основном их интересуют наши девчонки. У меня пилоты как раз все девчонки. У нас есть карта разработки шахтерами астероидного пояса. С вчерашнего дня все шахтеры покинули астероидный пояс, и разработки приостановлены. Разведбуи в районе астероидного пояса выбиты на 80%. Зоны, подходящие для разгона, у нас не прикрыты. Не хватает кораблей, Лера, капитан. То есть у нас 4 неприкрытых прыжковых зоны в районе астероидного пояса и всего 3 малых корабля, которые выходят в патруль. Да, Лера, капитан. Это практически половина живого патрульного флота. Как раз с вами 2 смены, остальные в ремонте. Флот не может перекрыть прыжковые зоны, может, но если повредят крейсера, то сектор останется без прикрытия флота. То есть нас вынуждают оставить сектор без прикрытия. Фактически да. Тогда мы пленных не берем, верно, Лера, капитан, но это не официальная версия, как вы понимаете. Все же я бы задействовал занос совместно с истребителями. Пробовали. Теперь у нас 4 корвета на ходу и 6 в ремонте. Ладно, у вас с нами 6 тяжелых истребителей, у меня пилоты зеленые и только из-за парты, поэтому предлагаю ваших временно назначить командирами звеньев и начать сложивание. Принимается 411. Принимается 425. Тогда ложимся на маршрут и авиазвенья на взлет. Альмиран Ленарье только получила погоны младшего лейтенанта и была приписана к фрегату патрульного флота. Практически весь экипаж был набран из вчерашних выпускников военного училища, за исключением рядовых абордажников. В абордажниках был молодой лейтенант и матерые сержанты и старшины. Остальных парней набрали из десанта. В общем, девчатам-пилотам было перед кем пофлиртовать и, включив форсаж, оставить позади облизывающихся парней. По прибытию в сектор приписки, фрегат, сходу, включили в патрулирование и пилотов тут же разбили в два звена, старшими поставив пилотов из местных. Альмиран попала во второе звено, но это говорило лишь о том, что у нее теперь позывной «пятерочка». Только фрегат лег на патрульный маршрут, как поступил приказ истребителей на взлет и началось боевое сложивание. Две тройки вышли в пустоши и начали слетывание. Бывалые делились опытом, и шла отработка боя в астероидном поле. Инструктаж был прост: первый заход истребители делают врозь по случайному маршруту, сканируя сектор за сектором. После каждых трех секторов – дозаправка и смена звена. В случае обнаружения противника общий отход, дозаправка и совместное прочесывание сектора по схеме 1-1-1 или 1-2. В общем, самое сложное – это уйти от самонаводящихся ракет, маневрируя между астероидами на повышенных скоростях. Уйдя в отрыв, истребители взялись за прочесывание крайнего сектора, и Альмиран почти сразу почувствовала укол автоматической аптечки, поскольку сильно разволновалась. Первый боевой вылет в астероидном поясе, в который всегда находится хоть в небольшом, но движении. В общем, волнительно, и очень нужно время, которое позволит выработать психологическую устойчивость для ведения боя в таких условиях. Сложность была еще в том, что полеты в таком напряжении и концентрации внимания быстро утомляли психику пилотов, и если придется вести бой после сканирования 6-8 секторов, то вероятность ошибок серьезно возрастает. К тому же расположение прыжковых зон такое, что не делает уже просканированный участок безопасным, но военные пилоты, это военные пилоты, их работа не может быть простой. «Сектор 2, пятерочка, ты ведущая», — сухо прозвучал приказ по связи. «Принято», — ответила девушка и ушла в небольшой отрыв. Сейчас ее задача — быстро пройти сектор в разных направлениях и, просканировав его, выдать на мониторы полную карту, стараясь не оставить слепых зон. Минут 15 полет проходил нормально, а потом поступил сигнал бортового компьютера, что машина попала в чужой луч сканирования, и через пару минут на хвост сел чужой тяжелый истребитель. «Четверка, я пятерка, у меня на хвосте тяж, выхожу от 10 до 11, с удивительно спокойным голосом проговорила пилот и начала маневрировать, чтоб выйти из астероидного поля в верхней полусфере с левой стороны. Именно туда подлетят остальные члены звена и насядут на преследователя на встречном курсе, а она развернется и присоединится к своим». «Принято», — также без волнения ответила командир звена. План был хорош, да вот только и у пиратов пилоты были ребята отчаянные и, видимо, уже летали не наугад, а имели уже карту района. Огибая очередное скопление, Альмиран получила очередь из установленной на астероид зенитки среднего калибра в правый борт. К счастью, в реактор не попали, но маневровый двигатель, передатчик и еще часть оборудования вышли из строя, да и маршевый двигатель погас через пару минут. Воспользовавшись набранной скоростью, девушка совершила серию виражей и, заметив на астероиде трещину разлома, въехала в нее на брюхе. На этом все хорошее закончилось, поскольку самолет зажало между стен разлома кабиной почти вертикально вниз. Отключив все приборы, кроме системы жизнеобеспечения, девушка затаилась и полчаса просидела, ни о чем не думая, а потом рискнула включить диагностику. Так, правый маневровый мертв, маршевый еще починит, передатчик в труху, реактор тоже поврежден, но не критично, вслух стала проговаривать девушка. Часть проводки перебита, еще часть сгорела. На этом все хорошее закончилось, поскольку броне колпак не открыть, а одной обоймы бластера, чтоб его пробить изнутри, явно не хватит. Аварийный маяк если включить, то это добровольно отправится в рабство, поскольку первыми сюда явно явятся пираты или те, кто под них маскируется. Полное дерьмо, утешила себя девушка и, проверив ресурс системы жизнеобеспечения, начала перебирать варианты побега из бронированной капсулы. Глава 22. Время тянулось медленно, но по-прежнему неумолимо. Автоматическая аптечка продолжала поддерживать у пилота холодное мышление, Но на этом все плюсы заканчивались. В экономичном режиме системы жизнеобеспечения хватит на 2 недели, но вот в носимом аварийном запасе всего 2 литра воды и 4 сухих пайка. Про туалет лучше вообще не думать. Да в наличии есть полиэтиленовые пакеты, в которые можно справить нужду, но это будет крайне неудобно. Оставалось только ждать, что ее найдут и, желательно, свои. Активировав на аптечке снотворное, Альмиран погрузилась в сон. Прошло 9 дней, и в аптечке закончились боевые стимуляторы. Воды остался стакан, из еды 1,5 сухих пайка. Больше ждать было нельзя, и девушка активировала сигнал бедствия, но проработав 2 минуты, радиомаяк вышел из строя, и Альмира нахватила паника. Ее буквально начало колотить от ужаса, что возможно это все. У нее осталась всего 1 доза снотворного, и его она решила активировать, когда до конца срока работы системы жизнеобеспечения останется час. Отчаяние отступило только в момент активации последней дозы снотворного. Провалившись в сон, Альмиран рассчитывала, что этот сон будет вечным, но и тут ее ожидания не оправдались. Открыв глаза, девушка обнаружила себя лежащей на покрывале на галечном пляже какого-то моря. Она была одета в купальник, и солнце приятно грело. Оглядевшись, она увидела свой летный скафандр, весящий на воткнутый в гальку пляжа деревянный шест. Скафандр был мокрым, и теперь с него текли капли морской воды, что очень смутило девушку. Дальше на пляже раздавались голоса. Там отдыхала молодая семья с 2 детьми. Родители кидали мячом в мальчика, лет 5, а он громко смеясь уворачивался. Рядом на покрывале загорала и комментировала громкими малышковыми криками еще 1 кроха. Все они были люди. Сосредоточившись на себе, Альмиран поняла, что чувствует себя превосходно, и даже чувство голода не портило ее состояние. Ее пробуждение не осталось незамеченным, и игра в мяч была прервана, и к ней устремилась вся семья. Решив, что встречать посторонних лежа невежливо, девушка решила встать. «Здравствуйте, как вы себя чувствуете?» — спросила у нее молодая женщина с малышкой на руках. «Агу», — задала свой вопрос кроха. А мужчина просто улыбался, и у него на руке светился истинным светом браслет друга. Альмиран впервые видела такой браслет, но его свет говорил любому эльфу о многом. «Здравствуйте, со мной все хорошо. Это вы меня спасли?» «Да, мой муж работает в галактической службе спасения, и то, что вы тут, целиком его заслуга. Спасибо. А мой истребитель, он там на астероиде. У него поврежден реактор, и я не рискнул забирать его оттуда в таком виде. Там топлива уже не осталось, поскольку я вколола снотворное за час до отключения систем жизнеобеспечения. Не знал. В таком случае вам, Альмиран, просто повезло. Вы знаете мое имя? Ну, я вроде как спасатель», — немного замялся мужчина. «Это вы меня вымыли и переодели?» — обратилась она к нему. «Да, пришлось. Надеюсь, что вас это не сильно расстроит. Придется сделать вид, что я этого не заметила. Как вас зовут?» «Мою супругу зовут Елизавета, сын Тимофей, дочь Вероника, а я Егор». «Спасибо вам. Вы не против перекусить?» — сказал мужчина. «Голодна как никогда», — призналась эльфа, — «но вначале утолите мое любопытство». «Типичная девушка», — прокомментировал Егор. «Спрашивайте, откуда у вас этот браслет?» «Подарок императрицы Звездной Элиртарии». «Она кто?» «Дочь великого Элиртара, отца вашего замечательного вида». «Так это не легенды?» «Нет, я видел эту звезду и великий замок, который с каждым восходом преображается. Вы сможете мне рассказать, как туда попасть?» — попросила пилот. «Думаю, что моя супруга с удовольствием напишет прошение о вашей экскурсии ее величеству. Буду признательна. А сейчас где мы?» «На моей планете. Пойдемте, а то ваш желудок вступит в конфликт с вашим мозгом». Открытое портальное окно вызвало еще массу вопросов, но Елизавета с детьми уже исчезли в мареве портала, и Альмиран поспешила уважить хозяев. «Ваша комната», — сразу услышала эльфа, как только оказалась по другую сторону портала. «Для вас приготовлены вещи производства вашего народа», — Лиза указала на шифоньер. «Как приоденетесь, выходите. Столовая на 1-м этаже. Мы будем вас ждать». Пока девушка одевала новое белье и комбинезон, Лиза отправила письмо Иланиэль. Альмирана выглядела счастливой и с большим аппетитом присоединилась к хозяевам. Пока она кушала, на столе появилась иллюзия ее величества и передала Лизе письмо. Альмиран не удержалась и прикоснулась рукой к почтальону. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась маленькая копия императрицы. «Извините», — смутилась девушка. «А вы кто?» «Почтальон ее величества императрицы миров Звездной Элиртарии и любимой дочери самого Элиртара. Очень приятно. Пилот тяжелого истребителя вооруженных сил империи Элирон, младший лейтенант Альмиран Ленарье. Будем знакомы», — ответил почтальон и посмотрел на Елизавету. «Ее Величество пишет, что выделит вам время завтра в обед. Вас устраивает?» «Конечно. Кто я такая, чтоб капризничать и не соглашаться с планами Ее Величества? Для меня это честь». «Вот и замечательно». Лиза написала ответное письмо и протянула почтальону, который тут же растаял в воздухе. «Елизавета, а это что сейчас было?» «Это почта. Мгновенная доставка писем в любую точку мироздания любому разумному. А вообще это магическая иллюзия, сотканная из плотного эфира. У меня почтальон котенок, у мужа птица. Здорово. А у меня в истребителе передатчик сразу выбили и 2 недели ждала, что меня найдут. Ближе к концу 2-й недели активировала маяк, но он через 2 минут сгорел. Страшно было? Очень. К пиратам в плен если попадешь, то одна дорога, а у наших в секторе сил мало и ситуация практически патовая. Дорогой, мы же можем подарить девочке нормальный самолет, одной вашей мысли достаточно, чтоб он у нее появился. Не люблю пиратов. Пойдем, Альмиран, полетаем, пока время есть. Стройный ряд кедров вызвал у девушки восхищение. Не говоря ни слова, Егор достал бластер и начал стрелять по самолетам. «Видишь, как ведет себя защитное поле», — сказал он эльфе-пилоту. «Да, плазма его обтекает. Как только освоишь управление, сможешь линкоры по сектору безнаказанно гонять. Правда, какую машину выберешь?» «Да вот 2214, можно?» «Конечно, залазь в кабину, объясню где что». «Ах, да подожди». Девушка замерла и подождала, пока Егор снял с себя матрицу пилотирования и передал ей знания. Альмиран хотелось ругаться самыми крепкими выражениями, поскольку 5 лет она училась быть пилотом, а Егор за минуту позволил ей освоить все, что было связано с новой машиной. Отпали все сомнения, страхи и вопросы, и кедр ушел ввысь. Альмиран приземлилась только поздно вечером и, сидя за столом на ужине, излучала счастье. Утро следующего дня встретило девушку отглаженной чистой Фомой. Сегодня у нее обед в императорском дворце, и ей нужно не ударить в грязь лицом. Завтракала она с Лизой, Егора за столом уже не было. «Ты как?» – спросила Лиза. «На корабль охота Эллиртар увидеть обязана. За товарищей волнуешься?» «Да, что-то там готовится, а с таким штурмовиком мы просто всех порвем. Один штурмовик – это, конечно, сила, но и тебе одной с целым флотом будет трудно, а места для посадки может не быть. Поэтому вот тебе кольцо с почтальоном, и вот я тебе сумку собрала. В ней все необходимое для девушки на 1/2 года. Альмиран с сомнением посмотрела на обычную офицерскую сумку для карт, чем вызвала улыбку Елизаветы. «В ней пространственный карман, и опустив в нее руку, ты поймешь, что там есть. Мысленно выбери необходимое, и оно окажется в руке. Это потрясающе!» Восхитилась эльфа. «Это просто магия. За что мне это?» С интересом посмотрела на Лизу эльфа. «Друзей много не бывает. Моего мужа уже не раз спасали друзья, и он отвечал им тем же. А я очень люблю своего мужа». Эльфа молча кивнула. «Пятерочка вызывает кинжал 2337. Кинжал на связи. Запрашиваю разрешение на посадку. Пилот, представьтесь. Младший лейтенант Альмиран Ленарье. Посадку разрешаю. Что у вас за самолет?» «Галактическая служба спасения подарила штурмовик. Моя прошлая птичка осталась на астероиде и требует капитального ремонта. После посадки сразу на доклад». «Слушаюсь, лер-капитан». Диковинный штурмовик облепили все свободные от вахты члены экипажа, и наблюдая за встречей уже похороненного пилота, капитан сам вышел на летную палубу и попросил рассказать о своих приключениях. Рассказ много времени не занял, а вот посещение девушкой императорского дворца в Звездной Эллиртарии вызвало оживление. В империи Лерон легенду о Эллиртаре иногда рассказывали детям, и отношение у взрослых было такое же, как в некоторых мирах, к приключениям Колобка. Вроде сказка содержит сакральный смысл, но он настолько ускользает, что даже ловить не хочется. Заявление девушки, что ее штурмовик способен развалить эскадру в одну скрипку, вызвали скептические ухмылки. В том бою, первой жертвой которого стал истребитель Альмиран, на корабли вернулось 3 пилотов на сильно потрепанных машинах. В общем, оно и понятно, все штурмовики медленные, но Альмирана готова была грудью отстаивать честь своего любимца. Впрочем, новых машин пока не было, а патрулирование никто не отменял, поэтому девушка с нетерпением ждала свой первый боевой вылет. Кинжал 2337 приветствует 411 и 425. Рады вас слышать, лер-капитан. Ходит слух, что у вас один погибший пилот воскрес? Да. Вернулась и грозится в одиночку вычистить на штурмовике весь пояс астероидов. «Откуда штурмовик?» — говорит, галактическая служба спасения подарила. «Не слышала такой. Мы тоже, но самолет есть и будем использовать. В общем-то, Лера, капитан, выбора-то у нас особо нет. Вроде ходят слухи, что в наши секторы вышлют отдельную штурмовую бригаду, но когда это будет? Вот сегодня я отправлю нашего младшего лейтенанта разгонять всех, кто окопался в астероидах. Не жалко вам ее, Лера, капитан? История с ней мутная, и пусть делом доказывает, что ее не завербовали», — опустил лишние подробности капитан. Он одинаково ей верил и не верил, так что пусть ее дела и покажут, можно ли ей доверять или нет. Хотя то, что они не отправились ее искать, его тоже не красило. Хотя рисковать корветами он не имел права. Впрочем, сегодняшний патруль был чисто символический, поскольку кроме штурмовика техники успели подлатать только два истребителя, а этого количества техники хватит, если только на выманивание. Занозы блокируют одну прыжковую зону, фрегат еще одну. Хотелось просто ругаться от такой службы. Возможно, во флоте именно такую ситуацию просчитали, и целые отделы аналитиков разработали стратегические планы, но блокировать только две из четырех прыжковых зон – маразм. Прошло 5 часов, и самолеты устремились к астероидному полю. Приказ был пройти по кромке и постараться выманить так называемых пиратов. Глубину кромки отцы-командира отметить забыли, поэтому Альмиран смело заглубил оси, включив сканеры на полную мощность, начала прочесывать пояс, транслируя картинку на мониторы фрегата. Вначале попался стационарный сканер, затем пара зениток, и вот уже в хвост зашли пара тяжелых истребителей и залпом отстрелялись в молоко. Все пущенные ракеты были сбиты, плазма ушла в рикошет, а ответный огонь автоматической турели противокорабельной системы оставил от тяжелых истребителей мелкие фрагменты. Снова попались зенитки на астероидах, а затем атака с флангов пары корветов. Автоматические турели работали пару минут, превращая в дуршлаг более крупные корабли. Антиматерия скорострельных орудий не оставляла шансов, а капитан Дорье медленно чесал висок. «Лера, капитан, запись включить?» — поступило предложение от молодого лейтенанта. «Да, да, конечно», — ответил капитан. «Связист, связь с пятерочкой». «Есть, Лера, капитан. Кинжал вызывает пятерочку. В канале. Передай добро на свободную охоту», — сказал капитан. «Пятерочка, режим свободной охоты», — передал связист. «Спасибо», — ответил эфир счастливым голосом Альмиран, и штурмовик продолжил выискивать цели. Младший лейтенант вернулась на корабль только через 6 часов и пискнула в объятиях капитана. «Извини, что сомневался в тебе. 7 корветов и 11 истребителей, ты умничка. Машина великолепная. Моих качеств пилота тут и не надо», — скромно ответила Ильфа. «Уже отправил видеозапись на базу. Отдыхай и снова за дело». «Есть, отдыхать». 5 часов на сон, душ, туалет и кедр снова наводит панику на закрепившегося в астероидном поле противника, увеличивая личный счет пилота. В этот раз работа нашлась и для тяжелых истребителей, поскольку несколько кораблей решили сбежать и выпрыгнули из пояса астероидов, чтобы сократить время и путь, но были замечены патрулем. Веер ракет разобрал цели, и половина беглецов потеряла ход. Тут нашлась работа для абордажной команды фрегата, и десантники отвели душу, по очереди штурмуя пиратские лоханки. Появились первые пленные, и 411 повез их на базу. После 3-го захода штурмовика в астероидном поясе не осталось кораблей противника. Были найдены несколько шахтерских кораблей, которые резали глыбы с особо ценными рудами, но пиратских кораблей не было. Кое-где остались неуничтоженные зенитки на астероидах, но это можно и в следующие патрули поискать и ликвидировать. Альмиран снова пискнула в крепких объятиях капитана. «Отчет о твоей работе уже ушел на базу, а теперь скажи мне, юная красавица, у тебя есть контакты этой твоей службы спасения?» «Да, у меня есть способ связаться с ними. Замечательные люди. Меня больше интересует возможность приобретения вот таких птичек», — капитан махнул головой в сторону штурмовика. «Надо спрашивать. У них несколько своих заводов, и штурмовики они производят. Узнай, пожалуйста». «Хорошо, сейчас напишу письмо». Девушка достала блокнот и тут же написала записку, которую вручила в пасти большой кошки с рожками вдоль головы. «Это у тебя что?» — спросил капитан. «Почтальон и противоабордажная команда. 2 в 1. Ты хочешь сказать, что этот зверь носит письма и отменно дерется? Хотите проверить? Было бы интересно. Сами будете синяки получать или доверите подчиненным?» По усмешке в глазах пилота было видно, что девушка много не договаривает. «Это не личное дело, а служебное, поэтому проверять будут наши сержанты и старшины. Прошел час, и в тренировочном зале капитан рассматривал урчащего от поглаживания хозяйки почтальона. Довольная кошачья морда лежала на спине, подставив живот, а рядом на полу лежали нокаутированные абордажники и копошился доктор. «Как ты все это получила?» – спросил капитан. «Жена спасателя впечатлилась пережитым мной, вот и решила обезопасить мне жизнь. Теперь если где застряну, они меня вытащат, а если кто решит взять меня на абордаж, то киса ему вломит. Не боишься без парня остаться?» «Не боюсь. Нормальных это не остановит, а ненормальными займется киса». Белый котенок подбежал к Альмирной, она взяла у него листок бумаги. «Елизавета пишет, что штурмовик стоит 5 тонн золота». «Прилично», — проговорил капитан и задумался. «Да, но у нас рядом гора астероидов и там полно нужных нам камушков». «Правда?» «Да. Сейчас запрошу Искин, и он выдаст нам расположение». Посмотрев данные, Альмира надела скафандр, взяла с собой техника с инструментами и направилась к ближайшему с края астероиду. Техник вкрутил к него анкер и зацепил трос лебедки, и здоровенный булыжник поплыл к краю астероидного поля. «Пятерочка вызывает кинжал». «Слушаю». «Есть улов. По расчетам Искина в этой глыбе 51 тонна нужного металла». «Отлично. Пускай кису договариваться». В этот раз киса понес вместе с запиской чип с данными астероида. Оставив астероид болтаться у границы пояса, штурмовик вернулся на корабль приписки. От доклада капитану спасло появление ворона, почтальона самого спасателя. «Даю за астероид 10 штурмовиков и 100 амулетов неуязвимости». «Принимается?» «Да», не спрашивая командира, ответила девушка. «Что в письме?» — поинтересовался капитан. «Спасатель предлагает за астероид 10 штурмовиков и 100 амулетов неуязвимости». «Что ты ответила?» «Согласилась». «Что за амулеты?» «Вы видели, Лера, капитан, как плазма обтекает мой штурмовик, не причиняя вреда. Вот это и есть неуязвимость, только на индивидуальном уровне. То есть можно танцевать перед автоматической турелью». «Однозначно», — улыбнулась девушка. «Полезные у тебя друзья», — сказал капитан. «Сама себе завидую. Где будем пилотов брать? Надо узнать у начальства. А когда самолеты будут?» «Тук-тук. Я как раз по этому вопросу. Куда перегонять технику?» «Егор». Альмиран запрыгнула на шею Грачева и обняла его ногами. «Привет, подруга. Слазь, а то эльфы тебя неправильно поймут». «Не хочу. Ты надежный, и я по вам скучаю». «Тогда в выходной пиши, заберем тебя на море». «Можно не одной?» «Можно. Потом скажешь, сколько с тобой будет. А сейчас вернемся к вопросу о технике». «Здравствуйте. Я капитан Дорья, и штурмовики можно перегнать прямо к кораблю». «Лера, капитан, рад знакомству. Если эта девушка с меня слезет, то технику я перегоню вам в течение получаса. Младший лейтенант, приказываю оставить Лера спасателя и приготовиться к приему новой техники и обучению пилотов». «Есть», — неохотно сказала Альмиран и, расцепив ноги, утвердилась на палубе. «С обучением проблем нет. На каждую машину будет выдан амулет с базой знаний. Прикоснетесь к лбу любому пилоту и, после небольшого головокружения, пилот обучен», — сказал Егор. «Интересная методика», — хмыкнул эльф. «Альмиран так и училась». «Ладно, побегу, времени свободного крайне мало. Астероид как забирать будешь?» — спросила эльфа. «Не волнуйся, я знаю, где он. Уже покопался в моей голове», — возмутилась эльфа. «Нужно же было знать, что с тобой творится. Просто дружеский порыв или резко вспыхнувшая страсть к женатому мужчине другого разумного вида?» — улыбнулся Егор. Глава 23. «Лер адмирал, вы читали донесение из фронтира про девочку-пилота, сломавшую нам всю игру?» «Да». «Такой повод был спровоцировать вторжение и захватить с десяток секторов. Тем не менее она выполняла приказ, и нужно бы ее наградить». «Да, подготовьте документы, я все подпишу, и звание ей прибавьте, как компенсацию, что не вытащили ее из астероидного пояса. Сейчас займусь. Георгий Николаевич, и как нам этот булыжник на куски разрубать?» «Зубилами, Артем Кузьмич, зубилами. Как весь на куски разрубите, жандармам сдадите и зарплату получите, и я жду предложения по развитию баронства. Куда будем с этой глыбы деньги тратить? Людей соберите, обсудите». «Даже не знаю, господин барон. Дома у всех новые, скотины с Америк вы пригнали, все здоровы и наукам обучены. Может, инвестируем куда? Вот и подумайте, господин староста». «Ох-хо-хо, доля наша тяжкая», — на полном серьезе выдал Березкин. «Неужто настолько? То раньше голову ломали, как выжить, а сейчас куда деньги потратить? Совсем вы, Георгий Николаевич, нас не жалеете. Барон, мне положено вас в ежовых рукавицах держать и требовать трудиться в поте лица по 6 часов в день, и это, Здание под фитнес-центр когда достроите? Ох я, тренажеры купим, будем мышцу качать. На это деньги и пустим, выдал счастливый староста. Выкрутился, усмехнулся Егор. Пока да, только что-то мне подсказывает, что не последний это камень небесный. Хотя какой это камень, слиток гольный. Будешь роптать еще приволоку, нагнал жути Егор. Помилуйте, господин барон, пару, нет тройку, продолжил нагонять жути Егор. А, тихо простонал Березкин, еще пару, молчу, Георгий Николаевич, как рыб молчу, тогда я пошел, бывайте, до свидания, попрощался староста. Березкин откинулся спиной на глыбу золота и пустил скупую слезу. Надо бы сиротам пожертвовать, хотя бы тон 10, пришла запоздалая мысль, но подло бежала, поскольку Березкин решил, что 10 мало, а вот 20 смотрится значительно лучше, особенно если оставить 20, а пожертвовать 30. И то при этом тренажеры можно будет из золота отливать, а это лишние хлопоты, но потратить 20 гораздо легче, чем 50. Тренажеры можно купить в Беларуси. Уйо, в Беларуси же тоже сироты есть. В счастье на мгновение озарило суровое лицо старосты. Нужно фонд организовать, подумал он, под названием «Новое дело» и инвестировать всем осваивающим ремесла и мастерство под конкретные проекты. Вот это барон точно одобрит. Посмотрев, как деревенская дворняга, задрав ногу, пометила астероид, староста с облегчением пошел заниматься организацией трудового процесса. То, что штурмовики будут заказывать, Егор не сомневался. Теперь нужно было решать, что делать с таким неприличным объемом золота. Первая мысль была это выпуск часов в золотом корпусе. Про деньги на счетах Егор уже не думал, а просто просматривал каталоги доступных предприятий. Часовой завод найти удалось с трудом и только в Империи Цейтрон. В Империи Урден все часы встроены в нейросети, таким анахронизмом, как наручные часы, никто не пользовался. Не успел он развернуть предприятие, как от Альмиран пришел запрос с описанием еще 10 астероидов. Егор посмотрел на ситуацию и решил, что больше сотни машин эльфам Лерона продавать опасно, и выбрал небесные камни нужного объема. Выходной для эльфов Егор устроил знатный. На шашлык был предоставлен здоровенный бык, мангалы, море овощей и напитков. Правда, и друзей Альмиран привела около 130 разумных. Тут же были и киношники, так что выходные были праздником жизни, по крайней мере для лиронцев. Элиниэль постреливала глазками в сторону капитана, студентки-киношницы нашли необремененных запретами эльфов. Один Егор сейчас полз на брюхе в грязи, стараясь не задеть охранную лазерную сетку, чтоб проскользнуть в окно подвала разрушенного дома, где, заливаясь слезами, и замерзали голодные ребятишки Солины.